а она меж тем сидела подле костра, озаренная розовым блеском огня и белым лунным светом, прелестная, спокойная, хорошеющая с каждой минутой. «Признай, пан Михал, — сказал наутро Заглоба, когда друзья остались на короткое время вдвоем, — что второй такой девы не сыскать во всей Речи Посполитой. Покажешь еще одну, позволь остолопом себя назвать, и высокомерие снесу без слова». «Отрицать не стану, — ответил маленький рыцарь. — Чудо это редкостное, необычное. Мне подобного еще не случалось видеть. Вспомни статуи богинь, изваянные из мрамора, что точно живые во дворце Казановских стоят. И те ни в какое сравнение с нею идти не могут. Не диво, что самые доблестные мужи головы за нее готовы сложить. Она того стоит». «А я о чем толкую? — восклицал Заглоба. — Ей-богу, даже не знаю, когда она краше, утром или вечером. Как ни взглянешь, свежа будто роза. Я тебе говорил, что и сам в прошлые времена хорош был чрезвычайно, но и тогда ей красотой уступал, хотя иные говорят, она на меня как две капли воды похожа». «Поди к черту, друг любезный! — вскричал маленький рыцарь. — Не гневись, пан Михал. И без того ты чересчур грозным казаться хочешь. Поглядываешь на нее, как козел на капусту, а с лица мрачен. Голову даю, что у самого слюнки текут. Да не про купца товарец, смею заметить». «Тьфу!» — плюнул Володыевский. «И не стыдно вашей милости на старости лет глупости городить. А че ты хмурый такой? Тебе кажется, все напасти как дым рассеялись, и опасности миновали, а я полагаю, еще хорошенько подумать надо, как одного избежать, от другого укрыться. Путь впереди трудный. Лишь Богу известно, что нас еще ожидает. В тех краях, куда мы едем, верно, уже бушует пламя. Когда я ее в разлогах у богуна выкрал, куда было хуже? Впереди мятеж, за спиной погоня. Однако ж я через всю Украину, как сквозь огненное кольцо, прошел и добрался до самого бара. А для чего, скажи, мы голову на плечах носим? На худой конец пойдем в Каменец. До него уже близко. Ба, туркам и татарам не дальше рассказывай. Я дело говорю. И еще раз повторяю. Есть об чем подумать. Каменец лучше стороной обойти и прямо на бар двинуть. Казаки перначи уважают. С черным людом мы сладим, а вот если нас хоть один татарин приметит, пиши пропало. Я ихнего брата давно знаю. Впереди Чамбула с птицами да волками лететь еще так-сяк. Но упаси бог сойтись нос к носу. Тут и я ничего не смогу поделать. Ладно, пойдем к бару. Или куда-нибудь в те края. А каменецкая татарва да черемиса пускай в караван сараях своих от чумы подохнут. Вашей милости невдомек, что Редзян и у Бурляя взял пернач. Теперь казаки нам не помеха, хоть гуляй промеж них с песней. Самая глухомань позади осталась, дальше, слава богу, живут люди. О ночевке на хуторах надо подумать, девице оно и удобнее, и приличней. Больно уж ты, кажется мне, все в черных цветах видишь. Цо у дядька! Неужели три мужа в расцвете сил, три лихих, безо всякой лести скажу, молодца, из степи не выйдут? Соединим остроту ума нашего с твоею саблей и айда. Больше нам с тобой все равно нечего делать. У Радзяна Бурляев пернач есть, а это главное, ныне Бурляй всему Подолью хозяин. Нам бы только перемахнуть за бар, а там уж Ланскоронский стоит во главе квартовых хоругвей. Поехали, пан Михал. Не станем терять времени. И понеслись они, не теряя времени, по степи, на северо-запад, с быстротою, на какую только способны были их кони. Им повстречались Бурляевы посланцы, и среди них сотник Куна, который пировал с ними у старого атамана. Сотник несколько удивился, почему они не через Братслав, Райгород и Сквиру в Киев едут, Впрочем, в его душу не закралось и тени подозрения. Да и Заглоба объяснил, что тот путь им показался опасным из-за татар, которых со стороны Днепра ожидают. Кунов, в свою очередь, рассказал, что послан Бурляем в полк объявить о походе, и что сам Бурляй со всеми ямпольскими войсками и буджакскими татарами с часу на час прибудет в Шаргород, откуда немедля двинется дальше. К Бурляю от Хмельницкого прискакали гонцы с известием, что война началась, и с приказом идти на Волынь со всеми полками. Сам Бурляй давно уже рвался в бар, он ждал только татарского подкрепления. Под баром мятежники последнее время терпели неудачу за неудачей. Региментарий Ланскоронский, разгромив немалое число атак, захватил город и поставил в замке гарнизон. Там, на поле брани, полегла не одна тысяча казаков. За них и мечтал отомстить старый полковник или хотя бы обратно отбить замок. Однако, — рассказывал Куна, — последний приказ Хмельницкого идти на Волынь расстроил Бурляевы планы, и осада бара на время откладывается. Разве что очень будут настаивать татары. — Ну что, пан Михал, — говорил на следующий день Заглоба, — путь в бар открыт. Хоть во второй раз там княжну прячь. Да на черта нам этот бар сдался. С той поры, как у крамольников завелось пушек больше, чем у коронного войска, я ни в бар, ни в какую иную крепость не верю. Другое меня тревожит. Похоже, вокруг нас сгущаются тучи. «Хорошо б только тучи», — ответил рыцарь. «Буря страшная надвигается. Бурляй и татары. Представляю, как старик удивится, ежели нас догонит и увидит, что мы не в Киев вовсе, а в противную сторону поспешаем. И с радостью нам иной путь укажет. Хорошо б ему раньше черт показал тропку, что прямиком ведет в пекло. Давай уговоримся, пан Михал. Смутьянов я на себя беру, а о татарах уж ты позаботься». «Хорошо тебе. Мятежники нас за своих принимают», — ответил Володыевский. «С татарами куда хуже. Я один вижу путь. Бежать, стремглав, чтобы из западни выскользнуть, пока не поздно. Добрых коней, если попадутся по дороге, покупать надо, чтоб всегда свежие были в запасе. В кошельке пана Лангина и на это найдется, а не хватит, у Рыдзяна отберем Бурляев. А теперь вперед!» И помчались вперед, нахлестывая лошадей. У тех даже пена выступила на боках, и точно снежные хлопья падала на зеленую степную траву. Проехали Дерлу и Ледаву. В Барыке Володыевский купил новых бахматов, но старых не бросил. Скакуны, подаренные Бурляем, были хороших кровей, так что их решили неоседланными вести за собою. Вихрем летели, насколько возможно, сокращая привалы и ночлеги. Но чувствовали себя превосходно, даже у Елены, хоть она и была утомлена дорогой, с каждым днем сил прибывало. В Яре княжна вела жизнь замкнутую, редко когда покидая свою раззолоченную светлицу, чтобы поменьше встречаться с бесстыжей Гарпыной, не слышать ее шуточек да уговоров. Теперь же от свежего степного воздуха княжна быстро поправлялась здоровьем. Розы расцветали на ее щеках. От солнца лицо потемнело, но зато в глазах появился блеск, и порой, когда ветер взъерошивал ее пышные кудри, так и хотелось сказать: «Что за цыганка такая, красавица ворожея, а то и королевна цыганская по раздольной степи едет. Впереди цветы, позади рыцари». Володыевский трудно привыкал к необычайной ее красоте, но путешествие их сближало, и помалу он одолел свою робость. Тут и дар речи к нему вернулся, и веселое настроение. Частенько теперь, едучи с нею рядом, он рассказывал о Лубнах, но более всего о своей со скшетузским дружбе, поскольку заметил, что такие рассказы княжна всегда рада слушать. Порой даже он поддразнивал ее. «А знаешь, я ведь Богунов приятель, и к нему тебя везу, любезная панна». А княжна, будто в большом испуге, складывала ручки и тоненьким голоском просила: «Не делай этого, грозный рыцарь, лучше заруби сразу». «Нет-нет, прямо к нему», — сурово ответствовал рыцарь. «Заруби», — повторяла княжна, зажмуривая свои прелестные очи, и шею подставляла. А у маленького рыцаря мурашки начинали бегать по телу. «Ох, красавица, как вино в голову ударяешь», — думал он. «Да уж ладно, чужого пить не станем». И благороднейший пан Михал, встряхнувшись, пришпоривал лошадь. Но стоило ему, как пловцу, погрузиться в высокие травы, мурашки тот же час как рукой снимало, и все внимание обращалось на дорогу. Не затаилась ли где опасность? Не сбились ли ненароком с пути? Не пахнет ли какой передрягой? И, привстав в стременах, маленький рыцарь выставлял пшеничные усики над волнующимся морем травы и озирал окрестность, принюхивался и прислушивался, как татарин, рыскающий по бурьяну в диком поле.